Сазиков. Время шло. Сазиков все больше и больше привязывался к отцу Арсению, заботился о нем, много рассказывал о себе. Говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье, кончил Ростовский индустриальный институт, стал инженером и как-то случилось, попал в компанию друзей. И все вокруг завертелось, закружилось, и почти 12 лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог. Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для отца Арсения показывал свою жизнь. Правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского. Мать верующей была, до 14 лет по церквам водила, в вере наставляла. Умерла, когда Серафиму Симе было 22 года. Отец бросил семью давно. Закружила компания Серафима, и пошло, как всегда, с маленького, а потом пришли грабежи, разгул, были и убийства. Остановки нет. Такой дорогой пошел, сойти с нее трудно. Чуть в сторону, дружки назад ворочают. Чему мать учила, забылась, выветрилась, жизнь другое показывала. О Боге не думал, где его в уголовном мире найти, до этого ли? Забот много, только посматривай. Серым работать приходилось, человек серый страшный, но вдруг иногда и душу покажет. Сложный он. А работал Сазиков по большим делам, деньги брал крупные, поступал в учреждение большое, магазин крупный, вообще туда, где денег много скапливается, то ли перед получкой, то ли после выручки. Работа изучала обстановку учреждения. Женщины помогали, благо, сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модно. Работал хорошо, ценили. Отмечали, документы всегда имел чистые, верные, знания имел хорошие, ведь по образованию инженер. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались, как за специалиста. Вот так и бывало, изучит, узнает, что и как, а потом брали большую сумму. Многое сходило благополучно, но в тюрьмах и лагерях побывал, не на малые сроки. Попадался на мелких делах, а о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом, на следствие разболтался. Добрались до одного крупного дела, дали вышку, расстрел. Но потом направили умирать в особые. Встретился с вами, отец Арсений, поразили вы меня. Вижу, все для других делаете. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете, или блажной, но потом понаблюдал за вами. Мать свою покойную вспомнил. Многое, сказанное ею мне в детстве, припомнилось. Поразили вы меня, назвав Серафимом. Подумал, в бреду сказал, да вижу, что не только со мной такое у вас было. Наблюдать стал за вами и отчетливо понял. Не для себя живете, для людей, во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, хата час домой, а там хоть потоп. Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки. Никому я не нужен. Если делают что-нибудь мне, то только из страха. За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил покончить с прошлым. Трудно это сделать. Кончай да оглядывайся, свои же убьют. Между прочим, серый к вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в особом тем более. Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то бараках мы с серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу вашим путем пойти. Верить хочу. Исповедь. Пришел как-то Сазиков, стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал: «Отец Арсений, Хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет. Не выйдешь из особого. А грехов много ношу, очень много. Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться. Все время под наблюдением, на то и особое. Но удалось Сазику вырваться и прийти к отцу Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут обоих вместе, карцер на 5 суток обеспечен. Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил отец Арсений на голову Серафиму руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво, с большим внутренним напряжением. Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а слушая молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но старых заматерелых уголовников редко. В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было, давно были утрачены, разменены, смешаны с кровью, жестокостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, а поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозленными, не надеявшимися в лагерях ни на что. Впереди была смерть или удачный побег. В исповедях своих, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось. Грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разной. Одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже. Другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской. Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли. Отец Арсений это знал. Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказывать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души. То, что хотел сказать, ушло. Потеряла его исповедь связь с душой, и остался рассказ. Видел и понимал это отец Арсений, и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим. Победил свое прошлое, и этим бы открыл путь к настоящему. Волновался, сбивался, и открыто рыдая говорил Серафим, а исповедь от души не шла, борется прошлое с настоящим. Я ощутил, отец Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму. Нужно то луковое перышко апокрифической луковки, которое хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул отец Арсений это перышко луковое, сказав: «Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя?» И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает отец Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою. А отец Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его, Серафима. Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки отца Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения. Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь. Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершенного и в то же время страшнейшее преступление, доставившее людям страдания, несчастья и муки, все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому. Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафиму. Господи Боже мой, дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Матерь Божья, помоги мне и ему, грешным, помоги, Господи. И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел его и уже теперь будет продолжать путь к нему. За свои дела даст ответ Серафим самому Господу на суде Божьем и перед совестью своей. Встал отец Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал: «Силою и властью, данными Богом, я, недостойный иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие из грехов твоих. Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь». И невидимые узы навсегда соединили отца Арсения и Серафима. Окончив исповедь и обняв Серафима, отец Арсений, как бы предвидя будущее, произнес: «Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам». Не оставлю тебя. Во время одного разговора Сазиков как-то сказал: «Вижу, отец Арсений, молитесь вы по памяти. Книг-то церковных у вас нет, а узнали мы, что кое-что достать можно. Серый с ребятами говорил, а те сказали, что есть. Бога ради, прошу, ни у кого не отнимайте, грех на мою душу не берите». «Да что вы, отец Арсений, все по-хорошему будет, никого не обидим. В зоне складик есть, все, что заключенных отбирают, особенно у пришедших по этапу, туда складывают. Узнали через верных людей, что есть там книги, давно лежат. Решили ребята этот складик взять. Но я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, что и какие взять». Заволновался отец Арсений: «Как это так?» Стал ночью молиться и вроде бы к утру задремал, и видит, вошел к нему монах-старец, благословил и говорит: «Не бойся, Арсений, возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексию Московскому. Господь не оставит тебя». Благословил вторично и ушел, спокойный, величественный. Дня через два начался в бараке переполох. Повальные обыски по баракам, вызовы в особый отдел. Оказывается, уголовники разграбили склад сданных вещей. Прошло дней 10, и передает Серафим Сазиков отцу Арсению две маленькие книжки: «Евангелие» и «Служебник». Взял отец Арсений все с благоговением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером 4 сантиметра квадратных, древний, пожелтевший, а под ним надпись: «Антиминс, мощи святого митрополита Алексия Московского. 1883 год». А рядом врезан овальный серебряный образок размером в 20-копеечную монету. припал к святыне отец Арсений и возблагодарил Господа. «Господи, Боже мой, милостью Твоей жив, и дела Твои неисповедимы», и заплакал от радости. «Вы, отец Арсений, как службу справите, так мне или серому отдавайте, у нас не найдут, а у вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не оскверним, все будет в целости». Начались для отца Арсения дни полные радости. Работу дневную переделает, а ночью при моргающем свете читает Евангелие и правит службы. При подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову. Месяца два прошло, обыски утихли, и отец Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску. Сазиков сделал. Плановые дневные и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно. Как-то днем, когда все были на работе, а отец Арсений работал по бараку и вроде бы все переделал, он достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась, и пришел наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель справедливый. Отец Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман телогрейки. Стоит и молится. Солдаты идут по бараку и все переворачивают, вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до отца Арсения. Лейтенант из особого отдела приказал надзирателю справедливому: «Попа обыщите, товарищ». И пошел с солдатами. Справедливый стал отца Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие. Подержал руку на нем, потом из кармана вынул и быстро к себе в карман переложил. И стал дальше обыскивать. Кончил обыски, докладывает: «Товарищ лейтенант, ничего не обнаружено». «Больно скоро обыскали. Раздевайся, поп, сами обыщем, по-нашенскому». Разделся отец Арсений до нога. Солдаты одежду осмотрели. Швы руками помяли, из карманов на пол все повыбросили и, конечно, ничего не нашли. Лейтенант обозлился, обругал отца Арсения матерно и вышел. Отец Арсений одевается, плачет и молится за великую радость, за веру в человека. Оделся, вещи собрал, швы зашил и пошел барак убирать после обыска. Часа через полтора заходит надзиратель справедливый и спрашивает отца Арсения: «Есть кто в бараке?» «Все на работах», — отвечает отец Арсений. Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил: «Евангелие-то из склада?» Отец Арсений молчал. «Сказывайте, сказывайте, откуда?» «Да, из склада», — ответил отец Арсений. «Вы что, голубчик, о двух головах, что ли? Думать надо. Возьмите Евангелие. Уж коли взяли, так убирать надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили». А потом тихо проговорил: «Простите меня, батюшка, трудно здесь, в лагере, не только заключенным, а и нам. Если хоть капля совести осталась. Знаю, все знаю, отец Арсений, каково здесь всем вам, понимаю, не от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу вам, чем смогу, может, устрою куда полегче, но время для этого надо. Исподволь буду делать, а на людях нарочно люд буду. Вы уж простите», — проговорил справедливый и, не оборачиваясь, вышел из барака. Посмотрел отец Арсений вслед справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божием, в путях его неисповедимых, и еще раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая, и что в каждой душе можно найти искру Божию и любовь, и тихо стал произносить молитвы, повторяя: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Господи, Господи, велик Ты и славен делами Своими. Вот они, помощники Твои, о которых говорила Матерь Твоя. Смог ли я думать, что надзиратель будет помощник твой? Смог ли?» И, вспомнив имя справедливого Андрей, стал молиться о нем, и, молясь, увидел жизнь его, всю жизнь его, и понял, что это за человек. Хороший и добрый. Этап. Прозорливость отца Арсения поражала и подчас пугала людей, приходивших к нему, но сам он не понимал и не чувствовал, что Господь даровал ему великое знание души человеческой. Постоянно соприкасаясь с отцом Арсением, я видел, что он искренне верил, что понимание души является совершенно естественным для еврея, и ему думалось, что, читая мысли человеческие, не он читает их, а сам пришедший рассказывает о себе. Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общавшихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной и силой провидения, данного ему Богом. Овсеенков рассказывал мне, что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием отца Арсения. Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. «Человек 25 попало в наш барак», — рассказывает Овсеенков. «Этап, видимо, был тяжелый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят. Во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер. В дороге 2 дня не выдавали питания. Не спали 3 суток. Чем живы, понять нельзя. Народ по составу сборный. Большинство – интеллигенция, враги народа. Инженеры, агрономы, врачи и несколько человек-уголовников. Пригнали перед поверкой, когда в лагере заканчиваются все дела. Хлеб выдан, обед из баланды съеден. Начальство ушло или собиралось уходить. Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать, да еще ведомости писать, чтобы поставить на довольствие. Хлопотное, очень хлопотное дело. Решили. Подождут. Завтра все сделаем. Успеют. Начальник по режиму сказал: «Не бари они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа. Проживут». На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется по дням расписывать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут — лагерю отвечать. Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают. Что в детстве в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим, вошли не люди, а обноски человеческие. Стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся. Старший по бараку осмотрел их и сказал: «На свободной лежаке разбирайтесь». А свободные лежаки от печей далеко. Холодно там, не согреешься за ночь. Сторожилы барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты поигрывал. Уголовники осмотрели всех этапных, увидели, что взять с них нечего, и занялись своими делами. Отец Арсений лежал и молился. Когда этапные вошли, встал, осмотрел их и подошел к барачной головке. Так в бараке называли заправил из серьезных уголовников. Их слово в бараке — закон для шпаны и политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а, проще говоря, боялись. Головку не послушаешь — все случиться может. Подошел отец Арсений к серьезным и сказал: «Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные. Если не поможем, то часть народа умрет к утру». Серьезно уважали отца Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему. А тут один из серьезных сплюнул, вырвался и проговорил: «Да ну их, пусть дохнут! Сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша?» Остальные молчали. Кому хочется со своим расставаться? Да и закон лагерный, только дружкам помогай. Смотрят все в бараке на отца Арсения и головку. Чем дело кончится? Этапники у входа в кучку сбились, слушают. Отец Арсений на людей головки взглянул, перекрестился и спокойно сказал: «Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем. Что у кого из еды есть, на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее». Серьезные молча поднялись и пошли по бараку народ перекладывать. Что у них из еды было, первые достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали, так, что надолго запомнили. Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели, в печах. Отец Арсений собранное разделил, раздал, а ребята развели этапных по теплым лежакам. Все новенькие выжили, не то что в других бараках. На третий день этапные ожили, а на четвертый их уже на работу послали. Поразило меня спокойствие и сосредоточенность отца Арсения, когда он тихо и просто сказал: «Давайте быстрее». Сказал людям, у которых, казалось, не было ничего за душой. Сказал, и пошли выполнять, словно приказ. «Часто задумывался я, — говорил Александр Павлович Овсеенков, — в чем сила отца Арсения? Мог ли он воззвать к совести людей или просто именем Бога потребовать выполнения необходимого долга?» И Овсеенков решил, что требовал все это отец Арсений от имени Бога.